Александр Науменко. Протокол «Панспермия». Снаружи, за трехслойными иллюминаторами лабораторного модуля «Север-4», полярная ночь давила на лед с физически ощутимой тяжестью. Здесь, в сердце Восточной Антарктиды, понятие «холод» утрачивало свой бытовой смысл, превращаясь в абсолютную космическую константу. Ветер, разогнавшийся до 35 метров в секунду, бил в кевларово-композитную обшивку станции, как живое, обезумевшее от ярости существо. Станция скрипела, вибрировала каждым шпангоутом, словно подводная лодка на запредельной глубине. Но внутри царил стерильный, гулкий, почти хирургический покой. Пахло разогретым пластиком и растворимым кофе, запахом бессонницы. Андрей Николаевич Берг, начальник научной группы, снял очки и потер воспаленные веки. Глаза жгло, будто в них насыпали песка. Смена длилась уже 18 часов, но уйти он не мог. На мониторах перед ним ползли бесконечные гипнотизирующие графики телеметрии, давление бурового раствора, крутящий момент, температура обмоток. Каждый пиксель на этих экранах стоил миллионы рублей и годы подготовки. Ученый посмотрел на фотографию дочери, приклеенную скотчем к краю монитора. Ей было 7, когда он уехал в первую длительную экспедицию. Сейчас ей 12, и она изучает морскую биологию в Петербурге. Он пропустил все. Первые шаги, школу, выпускной. Все ради этого момента. Ради точки на карте, где сходились силовые линии его теории, над которой смеялись академики в уютных кабинетах РАН. «Глубина 3760 метров», – раздался в динамике хриплый бас бурового мастера Михалыча. «Идем ровно. Термобур КЭМС-132 работает штатно. Температура в забое минус 2». Берг нажал тангенту. «Принял, Михалыч!» «Сбавь скорость проходки до полуметра в час. Мы подходим к границе раздела сред. Если прорвем линзу на полном ходу, то перепад давления порвет ствол скважины, и мы потеряем 5 лет работы». «Понял, начальник. Полметра». Дверь шлюза за спиной Берга с шипением открылась, впуская клуб морозного пара и человека в массивном профессиональном арктическом комбинезоне «Буревестник» с логотипом госкорпорации «Росгеонедра». Это был Игорь Станиславович Корф, куратор проекта из Москвы. Он прилетел 3 часа назад спецбортом ФСБ, тяжелым вертолетом Ми-26, который с трудом сел на расчищенную ледовую полосу в условиях почти нулевой видимости. Корф стянул капюшон, обнажая гладко выбритую голову и жесткое обветренное лицо. «Ну что, Андрей Николаевич?» – расстегнул молнию мужчина, доставая из внутреннего кармана плоский планшет. «Москва нервничает. Спутники фиксируют подвижки льда. У нас окно в 48 часов. Потом платформу разорвет трещина. Где результат?» Берг медленно развернулся на вращающемся стуле. В тишине аппаратной было слышно, как гудят кулеры серверной стойки. «Результат был получен еще 3 года назад, Игорь Станиславович, когда «Космос-25» прошел над этим квадратом. Вы же читали отчеты? Или вы читаете только сметы?» Куратор поморщился, но промолчал. Андрей Николаевич продолжил, глядя не на гостя, а сквозь него. «Гравиметрическая аномалия. Спутники зафиксировали отклонение вектора силы тяжести, которое невозможно объяснить геологией. Под нами нет горного хребта, нет залежей железной руды. Там, подо льдом, пустота. Но эта пустота имеет структуру. Мы просветили лед георадарами с борта ИЛ-76. Знаете, что мы увидели на эхограммах? Не хаотичное отражение от коренной породы. Мы увидели прямые углы, линии, тянущиеся на километры». «Природа не терпит прямых линий», – буркнул Корф, присаживаясь на край стола. «Именно. Мы загнали сюда сейсмические вибраторы «Енисей», простучали каждый метр. Отраженный сигнал показал наличие полости объемом в 300 кубических километров. Идеальной формы линза. А внутри объект, фонящий в магнитном спектре так, что у пилотов на подлете компасы сходили с ума. Мы не просто бурим лед, Игорь Станиславович. Мы стучимся в дверь бункера. И, судя по данным терморазведки, там внизу что-то греется. Источник энергии, который работает без дозаправки миллионы лет. И поэтому я здесь. Жестко отрезал куратор. Если там реактор, я должен знать. Если там оружие, я должен забрать его первым. Берг не любил Корфа. Тот был человеком системы, жестким, прагматичным, для которого наука являлась лишь строкой в бюджете, которую нужно конвертировать в геополитическое влияние. Мы борем лед, которому полмиллиона лет, чтобы достать воду, которой 30 миллионов лет. Сухо ответил Андрей Николаевич, не оборачиваясь. Спешка здесь неуместна. Это озеро под ледяным щитом. Капсула времени. Это капсула с деньгами. Корф подошел к столу и посмотрел на экраны. Редкоземельные элементы. Уникальные бактерии для фармкомпаний. Новые данные для шельфовых заявок. Мне нужно что-то, что я положу на стол президенту. Вы получите керн и пробы воды. Я надеюсь, там не просто вода, прищурился мужчина. Американцы свернули свою программу в Антарктиде не просто так. У нас есть инсайт, что они нашли аномалии. Ваша задача – подтвердить или опровергнуть. Американцы свернули программу, потому что их буровой снаряд расплавился. Тихо поправил Берг. Они уткнулись в тепловой щит на глубине 2 километров. Мы уже пошли хитрее. Мы не плавим лед в лоб. Мы используем химию. Он кивнул на экран, где отображался состав буровой жидкости. Фреон-керосиновая смесь с ингибиторами замерзания. Мы идем, как игла сквозь ткань. Но если мои расчеты неверны, если давление там выше 400 атмосфер, нас просто выплюнет отсюда вместе с буровой вышкой, как пробку из шампанского. Корф достал сигарету, повертел в руках, вспомнив о запрете, и с раздражением сунул обратно. «Вы боитесь, Андрей Николаевич?» «Я в ужасе», — честно ответил ученый. «Любой нормальный человек был бы в ужасе. Мы стоим на крышке ящика Пандоры. Вы думаете о званиях и отчетах, а я думаю о том, что биологическая изоляция этого озера длилась дольше, чем существует человечество как вид. Мы для местной экосистемы просто инопланетяне. Агрессивные, грязные пришельцы. Мы хозяева планеты», – парировал гость из Москвы. «Все ресурсы принадлежат нам по праву рождения». «Бактерии чумы тоже так считают», – усмехнулся Берг. Внезапно пол под ногами едва заметно вздрогнул. На пульте загорелась желтая лампа «Внимание!». Низкий гул, который все эти дни был фоном жизни станции, изменил тональность. Он перешел в высокий вибрирующий свист. Пол под ногами мелко задрожал. Чашка с кофе на столе поехала к краю. На пульте одна за другой начали загораться тревожные красные сектора. «Андрей Николаевич!» Перекрывал скрежет металла голос Михалыча в динамике. «Скачок нагрузки на долото! Мы потеряли упор! Снаряд провалился!» «Бензодатчики!» Заорал Берг, бросаясь к главному пульту. «Зашкаливают! Трос натянут, как струна! Лебедка воет! Нас затягивает вниз!» «Это перепад давлений! Эффект всасывания!» Пальцы Берга летали по клавиатуре, вводя аварийные протоколы. «Михалыч, врубай компенсаторы! Давление в стволе поднять до 380! Уравновесить горизонт!» «Есть уравновесить!» – рявкнул буровой мастер. «Клапаны открыты!» Станцию тряхнуло так, что Корфу пришлось схватиться за привинченный к полу стеллаж. Слышно было, как где-то в недрах технического этажа с шипением сработала гидравлика. «Контакт с жидкостью», — мертвым голосом констатировал автоматический информатор. «Глубина 3762. Температура внешней среды. Ошибка датчика. Какая ошибка? Навис над плечом ученого куратор. Датчик показывает плюс 20, прошептал Берг. Там, под 3 километрами льда, температура летнего дня. Герметизация устья! Скомандовал он в микрофон. Михалыч, отсекай забой! Пакер, раздуть! Не дай керосину попасть в линзу, иначе мы запорим пробы! Пакер пошел! Герметичность 100%! Пробоотборник! Пауза длилась вечность. Пробоотборник заполнен! Мы закрыли шлюз! Снаряд идет вверх! Берг выдохнул и посмотрел на Корфа. В глазах ученого горел фанатичный огонь. «Мы взяли ее!» «Вода эпохи формирования антарктического ледника!» Через 2 часа контейнер из титанового сплава, покрытый инеем, стоял в стерильном боксе главной лаборатории. Берг работал в перчатках манипулятора. Рядом, за бронированным стеклом, стоял Корф, внимательно наблюдая за каждым движением. Михалыч, мрачный и уставший, сидел в углу на откидном стуле, попивая крепкий чай из железной кружки. «Внешний осмотр», – диктовал Берг для протокола. «Жидкость прозрачная, без видимых примесей. Взвесь отсутствует. Начинаю спектральный анализ». На экране вспыхнули диаграммы. Ученый нахмурился. «Странно». «Что там?» – тут же спросил Корф. «Соленость практически нулевая. Это дистиллят. В природе такой воды не бывает. Всегда есть растворенные минералы. А здесь идеальная чистота». Берг запустил пробу в электронный микроскоп. Картинка на главном мониторе сменилась. В темноте плавали редкие светящиеся точки. «Бактерии?» – спросил Михалыч, подаваясь вперед. «Сейчас увеличим». Андрей Николаевич крутанул колесо настройки. Изображение стало четким. В лаборатории повисла тишина. Слышно было только гудение сервоприводов микроскопа. На экране возникли не бактерии. Там плавали идеальные геометрические структуры. Додекаэдры. Правильные 12-гранники, собранные из полупрозрачного материала, внутри которых пульсировало слабое голубоватое свечение. Они не двигались хаотично, как живые организмы. Они висели в воде, образуя сложную кристаллическую решетку. «Это что, кристаллы льда?» – неуверенно спросил куратор. «Нет», – побледнел ученый. «При плюсовой температуре льда не бывает. И лед – это гексагональная структура. А это... додекаэдры». Он запустил масс-спектрометр. Прибор загудел, анализируя состав оболочки странных объектов. Результат высветился красными строками. «Углерод 40%, кремний 30%, осмий 187 25%. «Обратите внимание на спектральные линии», – ткнул стилусом в монитор ученый, где плясали разноцветные пики. «Видите этот сдвиг в ультрафиолете? Это не просто углерод. Это аллотропная модификация, близкая к Лонсдейлиту. Но такая решетка может сформироваться только при ударе метеорита или ядерном взрыве. А здесь она свернута в идеальную нанотрубку». Он переключил фильтр. «И кремний. Это не песок. Это чистейший монокристалл, легированный на атомарном уровне. Игорь Станиславович, вы понимаете, что это значит? Это полупроводник. Каждый этот чертов додекаэдр – это не организм. Это процессор». Берг снял перчатки манипулятора. Руки его дрожали. «Они обмениваются сигналами. Смотрите на тепловизор. Видите эти микроимпульсы тепла? Они разговаривают друг с другом. Мы зачерпнули не воду. Мы зачерпнули фрагмент вычислительной сети, жидкий компьютер». «Неизвестный полимер, 5%. «Вы говорите о СМИ?» – переспросил Корф, и его голос сразу стал жестким. «Откуда в органике тяжелый платиновый металл?» «Это не органика», – качнул головой Берг. «Точнее, не совсем органика. Это искусственная конструкция. Наноконтейнеры. Вы хотите сказать, осекся куратор из Москвы, техногенный мусор? Мы загрязнили пробу. Чем? Резко обернулся Берг. У нас на станции нет чистого изотопа осмия 187. Его во всем мире килограммы. А стоит он дороже вашей жизни, Игорь Станиславович. Эти штуки пролежали там 30 миллионов лет. Мужчина снова прильнул к окулярам. Я попробую вскрыть один. Лазером. Луч микролазера ударил в невидимую точку. На экране один из додекаэдров вспыхнул и распался. То, что вырвалось наружу, заставило анализатор ДНК, подключенный к системе, взывать сиреной. «Обнаружена нуклеиновая кислота!» — крикнул Берг, перекрывая вой сирены. «Цепочки ДНК!» «Но... Боже мой!» Он вывел секвенирование на экран. «Двойная спираль. Привычная земная жизнь». Но в ней, как бусины на нитке, были вставлены блоки, которые компьютер помечал черным цветом. «Нераспознанная последовательность». «Это код», – прошептал ученый. Он чувствовал, как холодеют руки. «Это не эволюция. Это инженерная вставка. Смотрите на повторяемость. Каждые 1024 пары оснований идет блок иридия. Это маркеры». «Маркеры чего?» – вошел в лабораторный отсек Корф, нарушая стерильность. Но сейчас всем было плевать. «Информации». Берг начал лихорадочно вводить команды. «Компьютер, перевести нераспознанные последовательности в двоичный код. Использовать иридиевые маркеры как разделители». На экране потекли ряды нулей и единиц. Их было много. Миллиарды терабайт данных в одной капле воды. «Это библиотека. Озеро – это не водоем. Это серверное. Холодное, защищенное от радиации и тектоники серверное, оставленное здесь в эпоху палеогена». «Кем?» – спросил Михалыч глухо. «Те, кто моделировал биосферу Земли», – ответил Берг. «Или те, кто просто оставил здесь черный ящик перед уходом». Внезапно поток цифр на экране остановился. Программа декодирования нашла алгоритм сжатия. На мониторе начало формироваться изображение. Это была не фотография. Это была трехмерная карта. Солнечная система, но другая. Марс оказался голубым, покрытым океанами. Земля зеленый, без полярных шапок. Уровень океана выше на сотню метров. И траектории. Тонкие красные линии, соединяющие третью и четвертую планеты. Логистика. Транспортные потоки. Изображение масштабировалось. Теперь они видели орбитальные кольца. Тончайшие нити, опоясывающие экватор Земли той эпохи. Космические лифты. Десятки лифтов, по которым непрерывным потоком уходили грузы. Они вывозили ресурсы. Прошептал Михалыч, который незаметно вошел в лабораторию и теперь стоял у дверей, комкая в огромных руках промасленную тряпку. «Смотрите, баржи уходят от земли полные, а возвращаются пустые». «Не ресурсы», — поправил Берг, вглядываясь в данные спектрального анализа грузов, которые услужливо подкидывала программа расшифровки. «Азот, вода, редкие газы». Они забирали атмосферу и гидросферу. Они сушили землю, как фрукты в дегидраторе. На экране мелькнула вспышка. Моделирование показало падение огромного астероида в районе нынешнего Юкатана. «Чиксулупский метеорит», — узнал Корф. «66 миллионов лет назад. Вымирание динозавров». «Это не метеорит», — холодно констатировал Берг. «Посмотрите на траекторию». Объект корректировал курс. Это был кинетический удар. Снос устаревшей инфраструктуры перед началом нового проекта. Ученый глубоко вздохнул, утирая пот со лба. «Это отчет», — понял Берг. «Отчет о консервации проекта Земля. 34 миллиона лет назад». «Подождите, в вцепился в плечо ученого куратор. «А это что?» Он указал на мигающую точку в районе нынешней Сибири. Там, на карте древней Земли, пульсировал символ. Берг увеличил масштаб. Символ представлял собой сложную структуру, напоминающую тот самый додекайдер. Рядом всплыли символы, которые компьютер интерпретировал как координаты и физические параметры. «Это склад?» – предположил Корф. «База?» «Объект первичного терраформирования», – перевел Берг, интерпретируя данные с помощью лингвистического модулятора, который подыскивал математические аналоги. Системы, подбиравшие математические аналоги для расшифровки чуждых символов. «Или завод по производству биомассы». «Они все еще там?» – дрожал от жадности голос куратора. «Судя по информации, он законсервирован. Глубина залегания 20 километров. Глубже любой известной скважины. Но данные не врут. Плитная тектоника его сместила. Но он цел». Михалыч вдруг встал и подошел к иллюминатору. «Парни», — проговорил он странным, спокойным голосом, — «посмотрите на лед». Оба мужчины обернулись. Снаружи, в свете мощных прожекторов станции, лед менялся. Из скважины, которую они надежно загерметизировали, бил тонкий, едва заметный луч света. Не электрического. Это был тот самый голубоватый свет, что и внутри додекайдеров. Луч уходил вертикально вверх, в низкое, затянутое тучами небо Антарктиды. «Похоже, мы активировали маяк», – предположил Берг. «Вскрыв капсулу, мы нарушили целостность системы хранения. Сигнал пошел». «Куда?» – спросил куратор. «Их нет уже миллионы лет. Автоматика не знает времени». Ученый бросился к пульту связи. «Нужно глушить скважину! Заливать бетоном, свинцом, чем угодно! Если этот сигнал примет кто-то из сторожевых систем...» Договорить он не успел. Станцию тряхнуло так, что Берг полетел на пол. Завыла сирена аварийной разгерметизации. «Сдвиг ледового поля!» Заорал Михалыч, хватаясь за поручни. «Трещина пошла прямо под нами!» Корф, удерживая равновесие, схватил со стола жесткий диск, на который шло копирование данных. «Берг! Данные! Копируй все! Мы уходим!» «Скважина!» Мужчина пытался встать, но пол под углом 45 градусов уходил из-под ног. «Мы должны закрыть! К черту скважину!» Рывком поднял ученого за шиворот Корф. «Посмотри на приборы!» Берг глянул на сейсмограмму. Эпицентр толчков находился не в литосфере. Он был прямо под ними, на глубине 3 километров. Источник энергии проснулся. Вода в озере нагревалась. С минус 2 до плюс 100 за секунды. «Оно кипятит озеро», – прошептал Берг. «Система самоуничтожения, чтобы стереть следы». «Вертолет!» Скомандовал куратор. «Живо!» Они бежали по накренившемуся коридору к вертолетной площадке. Стены модуля трещали, лопались стеклопакеты, впуская внутрь смертельный холод минус 50 градусов. Михалыч бежал первым, пробивая плечом заклинившие двери. Станция умирала. Металлические переборки стонали, разрываемые чудовищным давлением снизу. Лед, который был надежным фундаментом миллионы лет, превратился в зыбкую кашу. В коридоре блока «Б» пол внезапно вспучился. Обшивка лопнула, и внутрь ударила струя перегретого пара вперемешку с ледяной крошкой. Берга сбила с ног, швырнула на стену. «Вставай!» Корф, этот лощеный московский чиновник, оказался неожиданно сильным. Он рывком вздернул ученого на ноги. «Не сдыхать! У нас приказ доставить данные!» «Там!» Кашляя, ученый указал назад, в сторону лаборатории. Сквозь пары разрушения пробивался тот самый голубой свет. Он не был рассеянным. Он сканировал пространство. Тонкие лучи прощупывали коридоры, словно искали виновников пробуждения. Все, чего касался луч, мгновенно покрывало синим, рассыпаясь в пыль. «Металл! Пластик!» «Бегом!» – заорал Михалыч. Он схватил пожарный топор и с размаху ударил по заклинившему штурвалу внешнего шлюза. «Если эта дрянь нас коснется, мы станем гербарием!» Шлюз поддался с третьей попытки. Они выбрались в тамбур, хватая ртами обжигающий холодный воздух. За спинами, в недрах станции, что-то гулко взорвалось. Видимо, сдетонировали баллоны с кислородом. Когда они выскочили на лед, Ми-26 уже раскручивал винты. Пилоты, опытные полярные волки, держали машину, несмотря на шквальный ветер. Ледяное поле вокруг станции крошилось. Огромные глыбы льда, подсвеченные изнутри голубым сиянием, вздымались вверх, как зубы гигантского зверя. Вода, вырываясь из скважины под чудовищным давлением пара, создавала гейзер высотой в сотни метров. Они ввалились в грузовой отсек вертолета, как и другие члены экспедиции, которым удалось спастись. К счастью, все находились здесь, и никто там не остался. «Взлет!» – заорал Корф в гарнитуру пилота. «Уходи вертикально!» Тяжелая машина оторвалась от льда в тот момент, когда платформа с буровой установкой и жилым модулем провалилась в кипящую бездну. Гейзер пара ударил в брюхо вертолета. Машину швырнуло в сторону, но пилоты выровняли курс. Берг прильнул к иллюминатору. Внизу, в разломе льда, на секунду мелькнуло нечто колоссальное. Это не было природным явлением. Под километрами льда, в освещенной собственным светом воде, двигались огромные механизмы. Шестерни размером с города. Поршни, перекачивающие океаны. Древний завод, разбуженный уколом иглы, начал процесс консервации. Он плавил ледяную шапку планеты, чтобы скрыть свое существование. Или чтобы изменить климат обратно к параметрам палеогена. «Мы потеряли пробу», — хрипло пробормотал ученый, сползая по стенке кабины. Корф, бледный, но торжествующий, поднял руку. В его пальцах был зажат защищенный накопитель. «Пробу, да, но информацию нет. Здесь все. Координаты заводов, карты, технологии». «Вы не понимаете», — посмотрел на него с ужасом Берг. «Мы только что включили таймер. Этот механизм, он начал перестройку атмосферы. Вы видели Марс на карте? Они его осушили, а Землю затопили». Корф спрятал диск во внутренний карман пуховика. «Разберемся, Андрей Николаевич. У нас теперь есть технологии богов. А с таймером?» Он посмотрел в иллюминатор на удаляющееся голубое зарево. «Наша наука что-нибудь придумает. Главное, что мы первые». Вертолет уходил на юг, борясь с турбулентностью. В кабине пахло потом и авиационным керосином. Берг смотрел на удаляющуюся точку. Голубое зарево уже пробило облачный слой и уходило в стратосферу, формируя странные, неестественные облака. Радиоэфир молчал. Мощнейшие электромагнитные помехи заглушили все частоты. «Вы понимаете, что мы наделали?» – спросил он, не поворачивая головы. «Этот завод, он ведь не просто топит лед. Он меняет альбедо планеты. Парниковый эффект. Через год здесь будут джунгли, а в Европе пустыня». Корф вновь вытащил из кармана накопитель. Маленький черный прямоугольник, в котором теперь была заключена судьба цивилизации. Он провел пальцем по логотипу Росгеонедра, стирая с него иней. «Значит, у нас есть год, чтобы научиться этим управлять», – спокойно ответил он. В его глазах отражалось голубое сияние погибающего мира, который они только что приговорили к перерождению. Или год, чтобы построить ковчеги. В любом случае, Андрей Николаевич, бюджет нам теперь точно одобрят. Он усмехнулся, но его руки, сжимающие накопитель, побелели от напряжения. Внизу, под ними, древний механизм с лязгом проворачивал шестерни истории, начиная новый отсчет. 3 месяца спустя. Москва. Корф проснулся за 4 секунды до будильника. Старая армейская привычка, вросшая в нервную систему где-то между 2-м и 3-м чеченским командованием, никогда не давала электронике права первого голоса. Он лежал в темноте, глядя в потолок. Серый декабрьский рассвет сочился сквозь шторы, но за окном моросил дождь. Не снег, дождь. В Москве, в середине декабря. Он сел на край кровати, нашарил ногами тапки. На прикроватной тумбочке рядом с телефоном лежал блокнот в кожаной обложке, исписанный мелким, аккуратным почерком. Корф вел эти записи с первого дня после возвращения из Антарктиды. Не дневник, записи, фамилии, задачи, сроки, приоритеты. Бумага не подключена к сети. Бумагу нельзя взломать. Он открыл на сегодняшней дате. 3 пункта. 10:00. Закрытое совещание. Академия наук. Корпус В. 15:00. Кремль. Позвонить Бергу. 3-й пункт стоял без времени. Корф откладывал этот звонок уже неделю. Отложив бумаги, мужчина неохотно поднялся, потягиваясь, начиная легкую разминку. После чего, заправив постель, принялся к утренним процедурам, как делал это всегда. В ванной он долго смотрел на свое отражение. За 3 месяца лицо изменилось. Не постарело, скорее высохло, как глина на солнце. Скулы обозначились резче, морщины у рта стали глубже. Под глазами залегли тени, которые не убирал никакой сон. Он провел ладонью по гладкому черепу, привычным жестом, ставшим почти ритуальным. Бритва прошла по подбородку 3 точными движениями. Корф побрился, оделся, повязал галстук двойным виндзорским узлом. Темно-серый костюм, белая рубашка, черные оксфорды. Форма чиновника высшего звена – надежная, как камуфляж. На кухне он сварил кофе в джезве, по-турецки. Единственное, что умел готовить хорошо. Квартира на Фрунзенской набережной пустовала уже давно. Жена ушла 7 лет назад. Детей не нажили. Иногда Корф думал, что это к лучшему. Человеку, несущему в нагрудном кармане флешку с приговором цивилизации, семья ни к чему. Телефон зажужжал. Помощник поднес аппарат к уху. «Машина у подъезда, Игорь Станиславович». «Выхожу». Он одним махом допил кофе, сполоснул чашку, вытер руки полотенцем, положил блокнот во внутренний карман пиджака, проверил, что накопитель в сейфе запечатан, код сменен вчера. Второй накопитель – рабочая копия в защищенном кейсе, пристегнутом к запястью титановым браслетом. Черный аурус ждал у подъезда. Капли дождя скатывались по лакированному капоту. Водитель находился за рулем, позевывая. Но при виде шефа сделал серьезное лицо. Москва за окном автомобиля проплывала. Мокрая, растерянная, не по-зимнему теплая. Термометр на приборной панели показывал +9. Газоны вдоль набережной зеленели, и в этой неуместной зелени чудилось что-то болезненное, лихорадочное, как румянец на щеках тяжело больного. Прохожие шли без шапок, в легких куртках, и на лицах у многих читалось одинаковое выражение – радость, смешанная с тревогой. «Теплая зима. Хорошо». Но почему? Корф знал почему. И от этого знания Москва за стеклом казалась декорацией спектакля, актеры которого еще не прочли финальный акт. Водитель, немолодой прапорщик Семенов, молчал, как молчал всегда. Корф ценил это качество. Он смотрел на проплывающие фасады и прокручивал в голове тезисы утреннего доклада. Не для Кремля. Кремль потом. Сначала ученые. «Вас к главному или черному входу?» – поинтересовался водитель. «К черному». Корпус В Президиума Российской Академии Наук, спрятанный за главным зданием на Ленинском проспекте, снаружи выглядел невзрачно. Четырехэтажная бетонная коробка 70-х годов, облицованная потемневшим известняком. Внутри, за тремя постами охраны и сканерами, обстановка напоминала бункер. Конференц-зал без окон, с низким потолком и люминесцентными лампами, заливавшими пространство безжалостным белым светом. Длинный стол под ковой. 26 человек. Корф вошел последним. Сел не во главе, а сбоку, у стены. Привычка наблюдателя – видеть всех, оставаясь на периферии внимания. Он знал каждого присутствующего по имени, биографии и номеру допуска. 26 человек, отобранных из тысяч. Геофизики, климатологи, океанологи, специалисты по атмосферной динамике, два генетика, один астрофизик. Ни один из них не знал полной картины. Каждый владел фрагментом, как слепец, ощупывающий хобот слона и убежденный, что это змея. Председательствовал академик Рудаков, 70-летний геофизик с лицом, вырубленным из серого камня, и руками пианиста. Он постучал карандашом по графину с водой. «Коллеги, начнем. Прошу отключить все устройства связи. Напоминаю о подписке». Шорох, щелчки кнопок. 26 телефонов легли на стол экранами вниз. «Первый вопрос повестки. Динамика температурных аномалий за истекший квартал. Слово имеет Виктор Андреевич», – поднялся Виктор Андреевич Зотов, климатолог из Института физики атмосферы, худощавый, нервный, с привычкой дергать мочку левого уха, когда волновался. Мочка его уха сегодня покраснела и, кажется, готова была оторваться. «Среднемировая температура за 3 месяца поднялась на 1,8 градуса», – вывел он на экран график. И по залу прошел тихий, сдавленный вздох. «Для сравнения, за предшествующие 100 лет рост составил 1,2. Мы наблюдаем ускорение, которое не вписывается ни в одну из существующих моделей». Ученый перелистнул слайд. Карта Земли, раскрашенная в оттенки красного и оранжевого. «Наиболее выраженные аномалии сосредоточены в высоких широтах. Средняя температура декабря в Мурманске – плюс 6, Норильск – плюс 2, Верхоянск – минус 12, вместо обычных – минус 40. Вечная мерзлота отступает со скоростью, которую мы не можем точно измерить, потому что наши станции мониторинга проваливаются в оттаивающий грунт». Негромкий смешок из дальнего конца стола. Корф отметил, что смеялся Петровский. Мерзлотовед из Якутска. Мужчина с лицом, продубленным 40-градусными морозами. Смех нервный, сухой. «Не смешно, Виктор Андреевич!» – подал голос Петровский. «У меня в Якутии дороги плывут, фундаменты трескаются. Жилые дома в Норильске дали осадку на 0,5 метра за 2 месяца. Еще 0,5 года такими темпами, и мы потеряем всю инфраструктуру Заполярья». «Я знаю», – кивнул Зотов. «И это не худшее. Худшее вот». Новый слайд. Спутниковый снимок Антарктиды. Курф выпрямился на стуле. На снимке четко различалось голубое свечение, пробивающее ледяной щит. Контуры пятна расплылись по сравнению с тем, что он видел 3 месяца назад, но интенсивность не уменьшилась. Вокруг эпицентра лед превратился в кашу из айсбергов и открытой воды. Площадь разрушения увеличилась вчетверо. «Источник аномалии мы не можем идентифицировать», — потянул мочку уха Зотов. «Спектральный анализ свечения указывает на когерентное излучение с характеристиками, не совпадающими ни с одним известным природным процессом. Тепловой поток из эпицентра составляет порядка 10 в 15 степени ватт. Для сравнения, это совокупная мощность всей мировой энергетики». «Тишина. Гипотеза о подледном вулканизме отпадает?» – осторожно спросил Рудаков. «Категорически. Магматический плюм такой мощности давно разрушил бы литосферу. Кроме того, спектр излучения не содержит характерных для магмы инфракрасных компонентов. Это не геотермальный источник». «А что это?» – не выдержал кто-то из дальнего конца стола. Зотов замолчал и посмотрел на Курфа. Все посмотрели на Курфа. 26 пар глаз, и в каждой паре понимание того, что официальная наука здесь заканчивается, а дальше начинается территория человека, с допуском которого нет ни у кого из них. Курф поднялся, не торопясь, застегнул пуговицу пиджака. Привычка. На публике он всегда застегнут, всегда собран. «Источник аномалии нам известен», — сказал он ровным, негромким голосом, который заставил присутствующих подаваться вперед. «Он имеет техногенную природу». Пауза. Рудаков снял очки и начал протирать их платком, хотя линзы и так сияли чистотой. Верный признак крайнего волнения. «Техногенную?» – переспросил он. «Вы хотите сказать, что кто-то...» «Не кто-то в привычном понимании», – перебил Курф. «Подробности я не уполномочен сообщать в данном формате. Каждый из вас получит доступ к материалам в объеме, определенном спецификой вашей работы. Сейчас вам необходимо знать следующее». Он открыл кейс, достал папку и положил на стол. «Первое. Процесс нагрева имеет управляемый характер. Второе. Он затрагивает всю планету и будет нарастать. Третье. Мы располагаем неполными, но достаточными данными для прогнозирования динамики. Четвертое. Я прошу каждого из вас сформировать рабочую группу для подготовки детальных моделей по своему направлению. Горизонт планирования – 1 год, 5 лет, 50 лет». «50 лет!» – встал Петровский, уперев кулаки в стол. «Игорь Станиславович, у меня города тонут в оттаившей грязи. Мне нужно решение на следующий квартал, а не на полвека». «Решение на квартал – это не ко мне. Это к МЧС и Минстрою». Курф даже не повысил голоса, но что-то в его интонации заставило Петровского сесть обратно. «Вы здесь для другого, для того, чтобы понять масштаб и помочь мне объяснить этот масштаб людям, которые принимают решения». Он обвел взглядом зал. «Вопрос, который я задам каждому из вас лично, и на который мне нужен предельно честный ответ. При текущей динамике, сколько времени у цивилизации в ее нынешнем виде? Не у человечества, как биологического вида, у цивилизации, городов, логистики, сельского хозяйства, государственных институтов». Тишина длилась 8 секунд, Курф считал. «Если среднегодовая температура продолжит расти такими темпами», – заговорил Рудаков, медленно, осторожно подбирая слова. «Через 3-4 года начнется каскадное разрушение арктической инфраструктуры. Через 7-8 подъем уровня моря достигнет значений, критических для прибрежных мегаполисов. Через 15-20 лет карта мира изменится радикально». «Что вы вкладываете в слово «радикально»?» Рудаков надел очки и посмотрел Курфу прямо в глаза. Лондон, Токио, Нью-Йорк, Санкт-Петербург под водой. Сельскохозяйственные пояса сместятся к северу на 1000 километров. Экваториальные регионы станут непригодны для жизни из-за влажного жара, массовой миграции, сотни миллионов беженцев, войны за ресурсы. Знаете, Игорь Станиславович, я 40 лет занимаюсь геофизикой, и мне никогда не приходилось использовать слово «апокалипсис» в научном контексте. Но у меня заканчиваются синонимы. Корф кивнул. Это совпадало с его собственными расчетами, с расчетами аналитиков щита, с тем, что он видел собственными глазами на дне антарктической скважины. «Благодарю», — сказал он. «Материалы для работы будут направлены сегодня. Уровень доступа подтвердит мой помощник. У меня одна просьба». Он сделал паузу. «Среди ваших сотрудников, аспирантов, студентов, есть те, кто задает неудобные вопросы? Те, кого вы считаете фантазерами, чудаками, возмутителями спокойствия? Мне нужны их имена. Нам понадобятся люди, способные думать за пределами учебников». Он собрал папку, кивнул Рудакову и вышел, оставив 26 человек переглядываться в тишине бункерного зала. Аурус нырнул в поток машин на Ленинском проспекте. До встречи в Кремле оставалось 4 часа. Корф откинулся на заднем сиденье и закрыл глаза. Перед внутренним взором, как наваждение, стояла картина. Голубое ядро, висящее в пустоте на глубине 20 километров, 5 километров в поперечнике. Правильный додекаэдр, пульсирующий ровным, спокойным, бесконечным светом. Машина, которая работала, когда на Земле еще не существовало приматов, которая будет работать, когда от человечества не останется и костей. Он помнил запах того воздуха. Ни грозы, нет. Что-то иное, сладковатое, густое, похожее на аромат нагретой смолы. Воздух, который выдохнула машина, сделавшая этот мир. Телефон завибрировал. Помощник. «Игорь Станиславович, из администрации подтверждают, что встреча в 15:00. Формат 1 на 1, плюс секретарь совбеза. Регламент 40 минут». «Принял». Корф положил телефон, не достал блокнот. Перечитал тезисы для президента. Каждое слово выверено. Каждая цифра подтверждена 3 независимыми источниками. Он знал, с кем будет говорить. Человек в Кремле не терпел паники, не выносил уклончивости и мгновенно распознавал вранье. С ним нужно говорить так, как Корф умел лучше всего. Прямо, сухо, с конкретикой. Но одного Корф не мог предсказать. Реакцию. Что сделает человек, узнав, что его страна, его вид, находится на положении скота, выращенного в стойле? Семенов свернул с проспекта и повез через переулки. Корф смотрел в окно, не видя домов. Он думал о Берге. Ученый остался на станции Мирный. Формально руководил свернутой программой бурения. Фактически не выходил из новой лаборатории, пытаясь дистанционно мониторить антарктический источник. Последний разговор получился тяжелым. Берг требовал немедленной публикации данных. «Мировое научное сообщество имеет право знать». Корф ответил. «Мировое научное сообщество сначала устроит панику, потом гонку вооружений, а потом кто-нибудь из ваших коллег попытается изучить ядро, и мы получим второй Чернобыль в масштабе планеты». Берг бросил трубку. С тех пор не звонил. Корф понимал его, и от этого понимания становилось только тяжелее. Берг мыслил категориями истины. Корф мыслил категориями контроля. Они оба правы, и оба знали, что правота второго исключает правоту первого. Мужчина открыл на телефоне новостную ленту. Пролистал. «Аномальная оттепель в Европе. Рождественские рынки Берлина работают под зонтами. Наводнение в Бангладеш. Эвакуированы 2 миллиона человек. Ученые НАСА фиксируют рекордное сокращение антарктического льда. Нефтяные котировки падают. Теплая зима снижает спрос на энергоносители. Виноградники в Шотландии. Фермеры Хайленда собирают первый урожай Пино Нуар. Последняя новость, будь она в другом контексте, вызвала бы улыбку. Шотландское вино. Но Корф видел за этими заголовками другое. Систему, теряющую равновесие. Пока медленно, пока незаметно для большинства. Дождь вместо снега. Зелень вместо инея. Виноград вместо вереска. Мягкие, почти приятные симптомы болезни, которая убьет пациента. Кремль встретил его привычной процедурой. Проверка документов, рамка, коридоры с ковровыми дорожками, приглушенный свет, запах древности и полироли. Кор входил здесь десятки раз, но сегодня стены давили иначе. Он нес информацию, рядом с которой все тайны этих кабинетов казались детской игрой в секреты. Кабинет. Длинный стол с зеленым сукном. Два флага. Портрет на стене. Президент сидел за столом, просматривая бумаги. Рядом, чуть поодаль, секретарь совбеза. Грузный мужчина с седыми висками и цепким взглядом из-под тяжелых век. Корф вошел. Остановился в трех шагах от стола. «Садитесь», — указал на стул напротив глава государства, не поднимая глаз от документа. Корф сел, положил кейс на колени. Ждал. Президент дочитал, отложил бумаги, поднял голову. Взгляд спокойный, изучающий. Пауза длилась 3 секунды. Ровно столько, сколько нужно, чтобы собеседник понял, что здесь торопить не принято. «Докладывайте». Корф открыл кейс. Достал защищенный ноутбук. Развернул экраном к президенту. 3 месяца назад научная экспедиция «Север-4» при бурении антарктического ледового щита обнаружила на глубине 3700 метров подледный водоем. В ходе забора проб произошла активация объекта техногенного происхождения. Он сделал паузу. Президент не шевельнулся. Ни одна мышца на лице не дрогнула. «Техногенного», — повторил он ровным голосом. «Чьего производства?» «Неизвестно. Объект имеет возраст, превышающий 30 миллионов лет». Секретарь совбеза подался вперед. Но президент остановил его движением руки. «Продолжайте». Корф развернул на экране первый слайд. Снимки, сделанные военными спутниками «Персона». Голубое свечение, пробивающее антарктический лед. Объект представляет собой терраформирующий комплекс, предназначенный для управления климатическими параметрами планеты. Его активация запустила процесс глобального потепления, природа которого не связана ни с промышленными выбросами, ни с солнечной активностью, ни с какими-либо естественными факторами. Он переключил слайд. Графики температур. За 3 месяца среднемировая температура выросла на 1,8 градуса. Прогнозная модель, построенная на основе извлеченных данных, показывает, если процесс не остановить, в течение 12-14 месяцев активируются аналогичные комплексы в 13 других точках планеты. После этого полный климатический сброс займет от 1 до 3 лет. Что значит полный сброс? Ликвидация полярных ледовых шапок. Подъем уровня Мирового океана на 60-70 метров. Средняя температура по планете плюс 26. Содержание кислорода в атмосфере 30%. Условия, эквивалентные палеогеновой эпохе. Президент откинулся в кресле. Скрестил пальцы на животе. Привычный жест, который Корф видел на тысячах фотографий и в десятках прямых эфиров. 70 метров, повторил он. Покажите. Корф переключил на интерактивную карту. Синим залиты территории ниже 70 метров над уровнем моря. Северная Европа, обширные куски сибирской низменности, дельты крупных рек, прибрежные города. Он увеличил фрагмент. Санкт-Петербург полностью. Палец двинул карту. Ростов-на-Дону, Астрахань, Архангельск, Калининград. Еще движение. Вот текущая ситуация по миру. Бангладеш уже эвакуирует прибрежные районы. Официально из-за муссонных наводнений. Фактически уровень моря в Бенгальском заливе поднялся на 11 сантиметров за 3 месяца. Нидерланды усилили насосные станции на дамбах. Но их инженеры не понимают, почему прогнозы не работают. Вода приходит быстрее, чем должна. Южная Флорида фиксирует засоление грунтовых вод. Скважины становятся непригодными для питья. Он вывел следующий блок данных. Осадки. Сахара получает влагу, которую не видела тысячелетиями. Звучит позитивно, но процесс неуправляемый. Ливни размывают грунт, формируются селевые потоки. Инфраструктуры для отведения воды не существует. В Южной Европе, наоборот, осадки падают. Испания, Италия, юг Франции входят в аномальную засуху. Атмосферная циркуляция перестраивается, и мы не можем предсказать конечную конфигурацию. Президент молчал, смотрел на экран. Потом перевел взгляд на Курфа. «Вы сказали, если не остановить. Значит, его можно остановить?» «Потенциально. Мы извлекли фрагменты данных, содержащих протоколы управления. Расшифровано примерно 12%. Среди расшифрованных фрагментов есть то, что мы интерпретируем как процедуру аварийной остановки. Но для ее выполнения необходим физический доступ к одному из узлов сети. Ближайший находится в Западной Сибири. На глубине 20 километров». «20 километров», — повторил секретарь совбеза. «Кольская сверхглубокая дошла до 12 и бурили 20 лет». «Там не требуется бурение», — ответил Корф. «Существует транспортный тоннель. Вход завален осадочными породами. Толщина пробки около 80 метров. Проходима за 2-3 недели при наличии соответствующего оборудования». Тишина. Часы на стене отсчитывали секунды. «Эвакуация», – произнес президент. «Что по срокам, если допустить, что остановить не удастся?» «Эвакуировать прибрежные территории России возможно. Это десятки миллионов человек и годы работы. Инфраструктуру на новых территориях придется строить с нуля. Вопрос, куда эвакуировать? Зоны безопасные при подъеме на 70 метров. Это возвышенности Центральной России, Урал, Среднесибирское плоскогорье. Территория есть, но при средней температуре плюс 26 климат этих регионов станет субтропическим. Сельское хозяйство придется перестраивать полностью. Другие культуры, другие технологии, другой уклад. А в глобальном масштабе?» «В глобальном масштабе бежать некуда». Корф произнес это без нажима, как констатацию. «Планета одна. Орбитальных станций, способных принять население, не существует. Лунной инфраструктуры нет. Марс непригоден. У человечества нет запасного дома и в обозримой перспективе не появится». Президент встал, подошел к окну. За стеклом Кремля лежала Москва, мокрая от декабрьского дождя. Купола соборов тускло блестели в сером свете. На Москве реке, свободные ото льда, покачивались прогулочные катера. «Другие страны», — проговорил он, не оборачиваясь. «Знает кто-нибудь?» «Знают, что в Антарктиде произошло нечто необычное. Спутники наблюдения фиксируют аномалию. Наша станция «Север-4» находилась в зоне российской юрисдикции, и о характере работ сообщалось скупо. Но американцы, китайцы и, вероятно, британцы располагают собственными спутниковыми данными. Они видят свечение. Они знают, что мы вели бурение. Они складывают 2 и 2. «Они спрашивали?» «Пока на уровне дипломатических намеков. Госдепартамент дважды направлял запрос через посольство о статусе российских антарктических программ. МИД Великобритании предложил совместную инспекцию в рамках договора об Антарктиде. Китай молчит, но наши источники подтверждают, что они экстренно усилили собственную спутниковую группировку над Южным полюсом. Президент повернулся. Его лицо осталось непроницаемым. Но Коров, научившийся за годы читать этого человека, заметил, как мышца у левого глаза едва заметно подрагивала. Единственный признак напряжения, который тот себе позволял. «Ваша рекомендация?» Коров ждал этого вопроса. Готовился к нему 3 месяца. «На данном этапе молчать». «Информация о природе объекта, его возможностях и данных с накопителя представляет собой стратегическое преимущество, которое нельзя утратить. Но одновременно необходимо готовить почву для международного взаимодействия». «Зачем?» «Потому что если остановка механизма не удастся, или если удастся лишь частичная остановка, последствия затронут весь мир». Одна страна не справится с климатическим переходом такого масштаба. Кроме того, данные с накопителя содержат координаты 13 аналогичных объектов, расположенных на территориях других государств и в нейтральных водах. Рано или поздно кто-то из наших партнеров наткнется на свой объект. Если он сделает это без подготовки, без понимания того, что перед ним, последствия могут оказаться значительно хуже, чем то, что мы имеем сейчас. Хуже? Например, каждый из 14 терраформеров обладает энергетическим потенциалом, сопоставимым с совокупной мощностью мировой энергетики. Неконтролируемая активация объекта, скажем, под Йеллоустоуном, приведет не к постепенному потеплению, а к одномоментному выбросу энергии. Что это будет означать для Северной Америки, я предпочитаю не описывать в деталях. Президент вернулся к столу. Сел. Положил руки на сукно ладонями вниз. Сроки по сибирскому объекту? При немедленном начале работ выход на глубину в течение 4-5 месяцев. Далее потребуется время на интерпретацию интерфейса управления и ввод протокола остановки. Общий горизонт 6-8 месяцев. Что вам нужно? Полномочия, финансирование, люди и личная поддержка. Потому что то, что я собираюсь делать, будет вызывать сопротивление на каждом уровне. Генералы захотят оружие, промышленники захотят технологии, ученые захотят публикации. Все захотят кусок пирога, природу которого не понимают. Глава государства посмотрел на него долгим, тяжелым взглядом. «Вы уверены, что понимаете?» «Нет», — ответил Корф. «Но я понимаю достаточно, чтобы знать, что этот пирог отравлен. И моя задача — сделать так, чтобы мы успели найти противоядие, прежде чем кто-нибудь откусит слишком большой кусок». Еще одна пауза. Потом президент открыл ящик стола. Достал чистый лист с гербом и размашисто написал 3 строки. «Подпись, печать», — протянул Корфу. «Это ваш мандат. Покажете тем, кто будет сопротивляться. Действуйте». Корф взял лист, сложил вчетверо, убрал в нагрудный карман. «Еще одно», — остановил его у двери президент. «Берг». «Тот ученый, который руководил бурением, мне о нем докладывали. Характеризуют как блестящего специалиста с тяжелым характером. Характер у него не тяжелый. Он просто говорит правду, которую неприятно слышать. Он нужен вам? Без него ничего не получится. Тогда верните его и обеспечьте ему условия. Любые». Корф кивнул и вышел. После аудиенции Аурус вез его через вечернюю Москву. Семенов молча лавировал между потоками. Мерно работали дворники, смахивая теплый дождь. Набережные блестели мокрым асфальтом. Фонари расплывались в отражениях желтыми кляксами. Корф смотрел в окно и не видел города. Он видел карту, Ту самую карту, спроецированную на стену антарктической лаборатории за секунды до катастрофы. Голубой Марс, зеленая Земля, красные линии транспортных потоков, баржи, уходящие от планеты груженными, возвращающиеся пустыми. Ферма. Земля как ферма. 8 миллиардов голов скота, которые мнят себя хозяевами, не подозревая, что пасутся в загоне с заранее рассчитанными параметрами. Температура, влажность, содержание кислорода – все подобрано для максимальной продуктивности. Только вот кто продукт и что именно с фермы собирают, этого Корф пока не понял. Берг предполагал биомассу, генетический материал, разнообразие жизни, выращенное за миллионы лет эволюции, как культуру в чашке Петри. Машина свернула на Фрунзенскую набережную. Знакомый дом, знакомый двор, знакомый подъезд. Корф забрал у водителя кейс, кивнул, пошел. Лифт поднял его на 8-й этаж. Пустая квартира встретила тишиной. Он снял ботинки, повесил пиджак, ослабил галстук. Прошел на кухню, поставил чайник. Сел за стол, на котором лежала стопка распечаток, полученных утром из аналитического отдела. Отчет о реакции мирового сообщества. Он читал, пока закипал чайник. Американцы нервничали сильнее всех. 2 спутника оптической разведки КН-11 перенаправлены на антарктический сектор. АНБ перехватывает все коммуникации российских антарктических станций или пытается перехватывать. Электромагнитные помехи у источника глушат радиосвязь в радиусе 200 километров. Пентагон запросил у Конгресса экстренное финансирование для оценки геофизических угроз в Южном полушарии. Формулировка обтекаемая. Суть прозрачна. Китай действовал тише и эффективнее. 3 ледокола Народно-освободительной армии вышли к побережью Антарктиды под предлогом научной экспедиции. На борту, по данным радиоперехвата, группа специалистов по дистанционному зондированию и взвод морской пехоты. Пекин не задавал вопросов. Пекин искал ответы самостоятельно. Европейцы пребывали в растерянности. Брюссель созвал экстренное заседание комитета по окружающей среде, на котором 10 часов обсуждали необъяснимые климатические аномалии и не пришли ни к какому выводу, кроме одного – чтобы направить ноту обеспокоенности всем странам, ведущим деятельность в Антарктиде. Чайник щелкнул. Корф налил кипяток, бросил пакетик. Встал у окна с кружкой в руке. Москва внизу жила обычной вечерней жизнью. Машины, огни, силуэты прохожих. Никто из этих людей не знал, что под Южным полюсом работает машина, способная превратить их мир в палеогеновый парник. Никто не знал, что в нагрудном кармане пиджака, висящего в прихожей, лежит мандат, дающий одному человеку полномочия определять судьбу цивилизации. Никто не знал, что этот человек стоит сейчас у окна в пустой квартире и пьет чай из пакетика, потому что заваривать листовую ему лень. Он достал телефон. Нашел номер Берга. Палец завис над кнопкой вызова. Разговор будет трудным. Берг спросит: «Вы рассказали?» Корф ответит: «Рассказал. Президенту и 26 ученым. Под подписку. Остальной мир не знает». Берг скажет: «Этого мало. Нужна международная коалиция. Нужен открытый обмен данными. Нужна». И Корф перебьет: «Нужно время. Нужен контроль. Нужна гарантия, что никто не натворит глупостей». И они опять разругаются. И опять помирятся, потому что деваться друг от друга им некуда. Корф нажал кнопку. Длинные гудки. 1, 2, 3. «Алло?» — раздался голос Берга. Хриплый, сонный. В Антарктиде сейчас глубокая ночь, так как полярный день кончился. Хотя понятие «полярный» теряло прежний смысл. «Корф, который час?» «Поздний. Собирайте вещи, Андрей Николаевич. Вы возвращаетесь к нам». Пауза. Шорох. Будто Берг сел на кровати. «С какой стати?» «Мы нашли вход в сибирский тоннель. Мне нужен человек, который сумеет поговорить с тем, что на дне. Вы единственный, кто уже делал это». «Я с ним не разговаривал. Я ткнул пальцем в выключатель, и мне повезло, что палец не оторвало». «Повезло. Именно поэтому мне нужен именно ваш палец». Тишина. Потом неожиданно тихий смешок. «Вы это отрепетировали, Игорь Станиславович?» «Все утро». «Ладно, я прилечу. Но у меня условия». «Слушаю». «Михалыч, если бурить, то с ним. Никаких ваших военных инженеров. Михалыч». «Михалыч уже на объекте». Снова пауза. Потом голос Берга. Уже другой. Без сонливости, без раздражения. Голос человека, который принял решение. «Вы все спланировали заранее». «Я планирую, вы думаете. Помните?» «Помню. Вылетаю завтра». Короткие гудки. Корф опустил телефон, допил чай, поставил кружку в раковину. Постоял, глядя на свое отражение в темном оконном стекле. Немолодой человек с бритой головой и усталыми глазами, стоящий на восьмом этаже над городом, который не подозревает, что его будущее зависит от тоннеля в сибирской тайге, и трех человек, готовых в него спуститься. Он выключил свет на кухне, прошел в спальню, лег, не раздеваясь, закрыл глаза. За окном теплый декабрьский дождь стучал по подоконнику, и в этом стуке, равномерном, настойчивом, неостановимом, слышалось тиканье часов, запущенных на дне мира. Корф повернулся на бок. Завтра, через 5 часов, начнется новый день. Совещания, звонки, приказы, решения. Строительство ковчега. Ни деревянного, ни библейского. Ковчега из знаний, союзов и надежды. Единственных материалов, которые человечество могло противопоставить машине, перемалывающей его мир в заводские настройки. Он уснул. Дождь не прекратился. 8 месяцев спустя. Новосибирск. Академгородок. Дождь шел 4-ю неделю без перерыва. Не мелкая сибирская морось, привычная для апреля, а тяжелый тропический ливень, от которого асфальт парил, как сковорода. Температура за окнами бункера, объект 312, держалась на отметке плюс 32. И это в Новосибирске, в середине весны. Березы на территории академгородка, не успевшие сбросить листву, стояли в мутной рыжей воде. Обская губа вышла из берегов еще в августе, затопив низинные районы города. Население эвакуировали. Те, кто остался, жили на верхних этажах, передвигаясь на лодках. Андрей Николаевич Берг стоял у окна верхнего этажа, глядя на экран внешнего наблюдения. Камера на крыше показывала панораму, от которой сжималось сердце. Серое набухшее небо, из которого непрерывно лилась вода. Затопленные корпуса институтов. И самое жуткое – зелень. Буйная, неестественно яркая тропическая зелень, которая перла из каждой трещины, оплетала фонарные столбы, затягивала брошенные автомобили. Папоротники. Огромные, в рост человека, древовидные папоротники, которых в Сибири не было со времен мелового периода. Они вернулись. Споры, законсервированные в вечной мерзлоте миллионы лет, получили тепло и влагу, и взорвались жизнью, словно ждали этого момента. «Палеогеновая флора», – пробормотал Берг, отхлебывая из жестяной кружки чай. Он похудел за эти месяцы на 15 килограммов. Лицо обтянулось, скулы заострились, глаза запали, но горели все тем же лихорадочным, почти маниакальным огнем. Спал он по 3 часа в сутки на раскладушке, стоящей прямо в серверной. Иногда забывал есть. Кофе заменил чаем. Сердце начало сбоить на 4-м месяце непрерывной работы. «Андрей Николаевич», — раздался за спиной знакомый голос. «Совещание через 10 минут. Москва на связи». Берг обернулся. В дверном проеме стоял Курф, но это был уже другой человек. За 8 месяцев куратор проекта превратился из лощеного чиновника в нечто среднее между военным и ученым. Гладко выбритая голова осталась прежней, но лицо приобрело землистый оттенок человека, живущего под искусственным светом. На нем был не костюм, а полевой комбинезон без знаков различия. На поясе кобура с табельным ПЯ. На шее 3 пропуска разных уровней допуска. Глаза, когда-то холодные и расчетливые, теперь смотрели с усталостью человека, который несет на плечах ношу, от которой не отказаться. Их отношения изменились, не стали теплыми, так как оба были слишком жесткими людьми для сантиментов. Но из взаимного раздражения выросло нечто похожее на окопное товарищество. Они 8 месяцев жили в одном бункере, дышали одним рециркулированным воздухом, ели одну и ту же безвкусную армейскую еду из фольгированных пакетов. Они вместе хоронили мир, который знали. Это сближает сильнее, чем дружба. «Москва», — хмыкнул Берг, ставя кружку на подоконник. «Какая именно Москва? Та, что в Кремле, или та, что на лодках по Тверской?» «Не ерничайте. Уровень воды в Москве-реке стабилизировался. Дамбу достроили». «А Петербург?» Корф молчал. «Петербурга больше нет, Андрей Николаевич. Вы знаете. Нева вышла из берегов в январе. Финский залив поднялся на 14 метров. Эрмитаж эвакуировали. Но город... Моя дочь...» Тихо перебил Берг. «Мне нужна связь. Она в Вологде. Я проверял лично. Эвакуирована с университетом в августе. Жива, здорова. Я же отправил вам файл». Берг кивнул. Это был молчаливый договор между ними. Корф обеспечивал безопасность тех, кто был дорог ученому, а тот в ответ работал без выходных, расшифровывая данные с накопителя, который куратор вынес из гибнущей антарктической станции. Они прошли по длинному, залитому люминесцентным светом коридору. Объект 312 когда-то был запасным командным пунктом Сибирского военного округа. Бетонная капсула на глубине 40 метров, рассчитанная на прямое ядерное попадание. Теперь здесь размещался центр «Дельта». Засекреченная структура, созданная указом президента через 3 месяца после антарктической катастрофы. Официально межведомственная группа по изучению аномальных климатических явлений. Неофициально последняя надежда. В центре управления, в огромном зале с полукруглым экраном во всю стену, уже собрались люди. Берг знал каждого. «Михалыч. Михаил Петрович Зотов, бывший буровой мастер, а ныне начальник технической службы «Дельты». Его руки, привыкшие к буровым трубам, теперь управляли сложнейшей аппаратурой мониторинга. Он сидел в 1-м ряду, массивный, спокойный, как скала. Лена Вэй, 32-летний генетик из Пекинского университета с русскими корнями, прикомандированная к проекту в рамках секретного российско-китайского протокола. Худая, с короткой стрижкой и бесстрастным лицом. Она работала с биологической частью данных, расшифровывала ДНК-код из додекаэдров. Полковник Рыбин, военный координатор, седой, с тяжелым взглядом. Он отвечал за периметр безопасности и связь с генштабом. На экране висела карта мира. Она выглядела страшной. Береговые линии континентов изменились. Красным были помечены зоны затопления. Бангладеш целиком. Нидерланды целиком. Побережье Китая. Полоса шириной в 200 километров. Желтым – зоны аномального потепления. Сибирь, Канада, Скандинавия. Синим – зоны опустынивания. Южная Европа, Ближний Восток, юг США. Общий подъем уровня Мирового океана за 8 месяцев – 17 метров. Средняя температура планеты выросла на 4,5 градуса. «Итак», – встал перед экраном Корф, заложив руки за спину. «Доклады. Берг, начинайте». Ученый вышел к пульту. В руках он держал планшет, исцарапанный и заклеенный изолентой. Единственный, который пережил все переезды. «За последние 3 недели мы завершили декодирование 3-го информационного слоя», – начал он. Голос мужчины был ровным, уверенным, но в нем слышалась хрипотца от бессонницы. «Напомню структуру. Первый слой – астрографический. Карты, орбиты, логистика. Мы его расшифровали еще на станции. Второй слой – биологический. Геномы, экосистемные модели, протоколы терраформирования. Над ним работает доктор Вэй. 3-й слой оказался самым сложным. Это инструкция». Он вывел на экран схему, от которой у непосвященного человека заболела бы голова. Трехмерная модель, похожая одновременно на молекулу и на чертеж. «Инструкция к чему?» – подался вперед полковник Рыбин. «К управлению тем самым механизмом. Мы называем его Демиург. Он расположен в Антарктиде, на глубине, и он активен. Именно он вызывает все климатические изменения, которые вы видите на карте. Но в инструкции есть раздел, который я бы условно перевел как «ручной режим». «Ручной?» – развернулся к нему Куров. «Мы можем его остановить?» «Не остановить. Перенаправить. Видите ли, Демиург – это не просто машина. Это система с обратной связью. Она реагирует на входные параметры. Прямо сейчас она работает в автоматическом режиме, по последнему загруженному протоколу – консервация, стирание следов и возврат к палеогеновым параметрам. Но протокол можно перезаписать». «Как?» – спросили одновременно Корф и Рыбин. «Нужен физический доступ к управляющему узлу. И вот тут начинается самое интересное». Берг переключил слайд. На экране появилась карта Сибири с пульсирующей точкой в районе Среднесибирского плоскогорья. «Помните объект на древней карте? Завод первичного терраформирования. Координаты 62 градуса северной широты, 98 градусов восточной долготы. Район реки Подкаменная Тунгуска». «Тунгуска», – нахмурился Рыбин. «Вы серьезно?» «Абсолютно. И нет, полковник, это не совпадение. Тунгусский взрыв 1908 года. Мы проверили по архивным данным. Эпицентр находится в 23 километрах от расчетной точки залегания объекта. Наша рабочая гипотеза, что в 1908 году произошла не метеоритная катастрофа, а частичная активация защитного периметра объекта. Что-то приблизилось. Возможно, случайный болид, и система ПВО сработала. Отсюда и отсутствие кратера, и характер разрушений. Направленный энергетический выброс. Глубина залегания 20 километров, напомнил Корф. У нас нет технологии бурения на такую глубину. Не было, поправил Берг. Но за эти месяцы произошло кое-что, чего мы не предвидели. Вечная мерзлота Сибири тает. Тает стремительно. Грунт, который был монолитом миллионы лет, превращается в болото. Образуются карстовые провалы, термокарстовые озера. И вот 2 недели назад наш спутник Арктика-М зафиксировал нечто. Новый слайд. Спутниковый снимок. В зелено-бурой каше тайги сияла черная дыра идеально круглой формы. Диаметр 400 метров. Провал образовался за 1 ночь. Глубина, по данным лазерного альтметра, 620 метров. Стены вертикальные. Природные провалы так не выглядят. Мы полагаем, что Демиург, растапливая мерзлоту, расконсервировал верхний уровень сибирского объекта. Тот раскрылся, как цветок. Тишина в зале стала осязаемой. «Вы хотите туда спуститься?» Не спросил, а констатировал Корф. «Мы должны туда спуститься и загрузить новый протокол. Иначе через 4 месяца подъем океана достигнет критической отметки. Гольфстрим уже остановился. Европа замерзает. Тропики кипят. Еще немного, и начнутся необратимые каскадные процессы». «Что за протокол вы хотите загрузить?» – спросила Лена Вэй, до этого молчавшая. Берг посмотрел на нее. «В инструкции есть параметр, который я назвал целевой климатический профиль. Набор переменных. Состав атмосферы, средняя температура, уровень океана, биоразнообразие. Мы можем задать текущие, ну, то есть те, что были до нашего вмешательства, и дать команду стабилизации. По сути, приказать машине вернуть все, как было». «По сути», — повторила Лена. «А по факту?» «По факту мы не понимаем и 10% инструкции. Это как первоклассник, который нашел пульт от атомной станции. Он видит кнопки, может даже прочитать надписи, но не понимает, какие процессы за ними стоят». «И все же вы предлагаете нажать кнопку», — уточнила Вэй. «Я предлагаю это, потому что альтернатива — гибель цивилизации в течение года. Может быть, не всего человечества, но цивилизации уж точно». Подготовка заняла 3 недели. 3 недели ада. Корф, используя все свои связи, а теперь его полномочия простирались до уровня Совета Безопасности, организовал переброску оборудования и людей к точке провала. Логистика была кошмарной. Дороги в Сибири размыло, мосты смыло, железнодорожные насыпи просели. Транспортные Ми-26 и тяжелые Ми-46 челноками таскали грузы из Красноярска. Лагерь разбили на краю провала. Берг, прилетевший с первой группой, часами стоял на самом краю, глядя вниз. Провал дышал. Из его черного жерла поднимался теплый, влажный воздух с металлическим привкусом, который оседал на коже тончайшей пленкой, как масло. По ночам из глубины доносился низкий гул. Не механический, а скорее органический. Словно биение гигантского сердца. Стены провала оказались гладкими, как полированный базальт, но это был не камень. Под светом мощных прожекторов на их поверхности проступали те же додекаэдрические узоры, что и в антарктических пробах. Они слабо светились, пульсируя в унисон с подземным гулом. «Оно знает, что мы здесь», — проговорил Михалыч, стоя рядом с Бергом у края. Он затянулся самокруткой, так как с табаком стало плохо. Курил какую-то сибирскую траву. «Знает», — согласился Берг, — «но не реагирует агрессивно. Антарктическая система пыталась нас уничтожить, а это ждет. Может, ловушка?» «Может, но у нас нет выбора, Михалыч». Буровой мастер кивнул и выбросил окурок в пропасть. Огонек падал долго, уменьшаясь до точки, пока не исчез. «Когда-то я думал, что бурить скважину в Антарктиде – это самое безумное, что я сделаю в жизни», – хмыкнул он. Ошибался. Спуск начали на рассвете, хотя понятие «рассвет» утратило привычный смысл. Небо Сибири было затянуто плотной пеленой испарений, сквозь которую солнце проступало мутным оранжевым пятном, напоминавшим Марс на древней карте. Группа спуска – Берг, Корф, Михалыч и 2 инженеров – Фарид и Настя. Молодые специалисты, которых ученый отобрал лично. Фарид – специалист по радиоэлектронике, тихий татарин с золотыми руками, способный починить что угодно с помощью паяльника. Настя – программист, написавший алгоритм декодирования 3-го слоя. Худенькая, с вечно растрепанными волосами, она выглядела как студентка. Но за ее хрупкой внешностью скрывался ум, от которого Берг приходил в восхищение. спускались на промышленной платформе, подвешенной на четырех титановых тросах. Лебедки гудели, платформа покачивалась, как колыбель над бездной. Стены провала скользили мимо, постепенно сужаясь. На глубине 300 метров стало тепло, плюс 25. На 400 жарко. Влажность достигла 100%. Воздух стал густым, осязаемым, как в парной. «Кислород в норме», – доложил Фарид, глядя на газоанализатор. «Даже повышен. 24%, как в каменноугольном периоде». «Поэтому здесь такие папоротники», – кивнул Берг. «Объект генерирует кислород. Он буквально дышит». На глубине 550 метров стены провала расступились. Платформа вышла в пространство, и люди замолчали. Под ними раскинулась пещера. Нет, даже не пещера, а некий собор. Купол высотой в километр, стены которого были покрыты светящимися додекаэдрическими структурами, излучавшими тот самый голубоватый свет. Но здесь, в отличие от антарктических микроскопических нанокапсул, додекаэдры были огромными, от размера кулака до размера автобуса. Они росли из стен, как кристаллы кварца в друзе, образуя фрактальные ландшафты невозможной красоты. А в центре, на дне пещеры, стоял объект. Он не был похож на машину в человеческом понимании. Скорее, на дерево. Гигантское 100-метровое дерево из темного, почти черного материала, с ветвями, которые тянулись к стенам пещеры и врастали в них. Ствол пульсировал, по нему пробегали волны света, от корней к кроне и обратно. Между ветвями, как паутина, были натянуты тончайшие нити, вибрирующие в ультразвуковом диапазоне. Воздух вокруг дерева дрожал. «Матер Макина», – прошептала Настя. «Машина-мать». «Биомеханический интерфейс», – поправил Берг, но его голос дрогнул. «Посмотрите на структуру. Ствол – это кремниево-углеродный суперпроводник. Ветви – просто антенны. Нити – нейронная сеть. Это не просто управляющий узел. Это мозг всей системы. Демиург в Антарктиде – это руки, а здесь голова». Платформа коснулась дна. Они ступили на поверхность, которая оказалась не камнем, а чем-то упругим, теплым, живым. Она поддавалась под ногами, как кожа, и реагировала на шаги. Вокруг каждого следа расходились круги тусклого свечения, как рябь на воде. «Оно чувствует нас», – пробормотал Корф, инстинктивно положив руку на кобуру. «Уберите руку с оружия, Игорь Станиславович», – негромко, но твердо предупредил Берг. «Мы пришли не воевать. Я всегда готов к обоим вариантам». Они двинулись к дереву. С каждым шагом воздух становился плотнее, насыщеннее. В нем были запахи – кисловатый, травянистый. И что-то еще цветочное, сладкое, невозможное на такой глубине. Свечение додекаэдров на стенах усилилось, словно пещера приветствовала гостей или изучала их. На расстоянии 20 метров от ствола Берг остановился. У основания дерева, среди переплетенных корней, находилась площадка, ровная, овальная. Метров 5 в диаметре. Поверхность площадки была покрыта рельефом. Выпуклые символы, спирали, точки. Берг узнал паттерны из расшифрованной инструкции. «Это консоль», — угадал он. «Интерфейс ввода. Настя, подключайте аппаратуру». Девушка раскрыла защищенный кейс. Внутри лежал модифицированный квантовый компьютер, собранный инженерами Дельты по спецификациям из третьего информационного слоя. Он был размером с чемодан, обвешанный датчиками и кабелями, и, по идее, должен был служить переводчиком между человеческой электроникой и чужой биомеханикой. Девушка дрожащими пальцами соединяла контакты, Фарид помогал ей, подсвечивая налобным фонарем. «Протокол связи инициирован», — объявила она. «Есть отклик. Система здоровается». «Что?» — переспросил Корф. «На экране последовательность, которую мы интерпретируем как приветствие или запрос идентификации. Ввожу наш ответ». Она набрала код, составленный Бергом на основе математических констант, найденных в инструкции. Число Пи, постоянная планка, гравитационная постоянная, универсальный язык. Дерево отреагировало. По стволу пробежала волна яркого белого света. Нити между ветвями завибрировали, издавая звук. Не механический, а музыкальный. Аккорд, в котором было что-то одновременно печальное и величественное. Пещера наполнилась этим звуком. Он резонировал в костях, в зубах, в самом нутре. «Система разблокирована», — выдохнула облегченно девушка, глядя на экран широко раскрытыми глазами. «Она показывает меню. Боже мой, здесь сотни функций. Атмосферный контроль, гидросфера, литосфера, биосфера. Андрей Николаевич, здесь есть функция засев. Буквально создание новых биологических видов. Они проектировали жизнь, как мы проектируем здания». «Найди стабилизацию», — попросил Берг. «Параметр — целевой климатический профиль». «Ищу». «Есть». «Раздел гомеостаз». «Подраздел «Ручная калибровка». Здесь нужно ввести параметры». Ученый достал планшет с записанными цифрами. «Средняя температура», «Уровень СО2», «Уровень океана», «Альбедо». «Все значения, соответствующие нормам до пробуждения Демиурга». «Вводи». Настя принялась набирать. Цифра за цифрой. Экран квантового компьютера мигал, переводя данные в чужой формат. Дерево принимало каждый блок информации, подтверждая прием вспышкой света. «Последний параметр», — обратилась к ученому Настя. «Биосферный индекс. Андрей Николаевич, тут запрос. Сохранить текущую биоту. Варианты «да», «нет», «заменить по шаблону». Берг замер. «По шаблону? Это что?» «Судя по описанию, это возврат к биосфере палеогена. Динозавры, гигантские насекомые, примитивные млекопитающие. Полный роллбэк». «Боже». «Что выбираем?» Берг посмотрел на Курфа. Тот смотрел на него в ответ. «Сохранить текущую», — кивнул Берг. «Однозначно». «Подождите». Вдруг остановил его Курф. Все обернулись к нему. Куратор стоял, скрестив руки на груди, и его лицо было непроницаемым. «А если не сохранять? Если выбрать заменить?» «Вы с ума сошли?» – выдохнул Берг. «Нет, я думаю. Человечество за 8 месяцев потеряло треть прибрежной инфраструктуры, миллиарды долларов убытков, миллионы беженцев, политический хаос, войны за ресурсы. Вы предлагаете вернуть все, как было, и сделать вид, что ничего не произошло?» «Я предлагаю спасти 7 миллиардов человек!» «А я предлагаю подумать, стоит ли спасать систему, которая и без всякого демиурга вела планету к катастрофе. Глобальное потепление, загрязнение, вымирание видов. Мы и сами справлялись. Может быть, эта машина – шанс начать заново?» «Заново? Это как?» – стал вдруг опасным голос Берга. «Без людей?» – Корф помолчал. «С людьми, но с другими правилами. Только представьте, как мы контролируем климат. Мы можем вернуть Сахару в саванну, а Сибирь сделать житницей мира. Мы можем создать идеальные условия, не возвращать старые параметры, а задать новые, лучшие». «Мы не имеем права», – качнул головой Берг. «Мы не понимаем эту систему. Мы первоклассники с пультом от атомной станции, я же говорил». «Первоклассники, которые умеют читать», – возразил Корф. Вы сами расшифровали инструкцию. 10%! Я расшифровал 10%! 90% всех великих решений принимались с меньшим объемом информации. Это не великое решение! Это русская рулетка с планетой! Тишина, гул дерева, вибрация нитей. Андрей Николаевич, неожиданно мягко сказал Курф, и эта мягкость была страшнее любого крика. Я не враг, я не злодей. Я человек, которому поручено принять решение, от которого зависит будущее страны, может быть, мира. И я сейчас спрашиваю вас как ученого. Если мы просто нажмем отмену, что дальше? Через 50 лет человечество все равно доведет планету до коллапса своими руками. Берг снял очки и потер переносицу. Жест усталости, ставший за эти месяцы рефлекторным. «Вы правы», — сказал он, — «но не в выводах. Мы не должны перепрограммировать планету под себя. Мы должны сохранить то, что есть, и учиться. Использовать эти данные, эти знания. Постепенно, осторожно. Не как оружие и не как волшебную палочку. Как учебник. Мы ведь даже не знаем, кто все это построил и зачем. Может быть, они наблюдают. Может, это тест». «Тест на что?» «На зрелость. Ребенку дали спички. Что он сделает? Спалит дом или научится разводить костер?» Корф долго смотрел на него. Потом медленно кивнул. «Настя», — сказал Берг, — «вводи сохранить текущую биоту и параметры стабилизации. Возврат к доаномальным значениям». Девушка набрала последние цифры. Экран мигнул. «Подтверждение оператора», — высветилось на мониторе. «Здесь нужно...» — запнулась Настя. «Андрей Николаевич, система запрашивает биометрический ключ, физический контакт. Кто-то должен коснуться консоли». Берг посмотрел на площадку у корней дерева. Символы на ней пульсировали, приглашая. «Я», — сказал он и шагнул вперед. «Берг!» — окликнул Горф. «Мы не знаем, что произойдет!» Ученый обернулся. Его лицо, осунувшееся и постаревшее, было спокойным. «Я 13 лет искал эту точку на карте. Я пропустил детство дочери ради этого момента. Если кто-то должен рискнуть, то это я. По праву одержимости». Он встал в центр площадки. Символы под ногами вспыхнули. Тепло ударило снизу. Поднялось по телу, как волна. Берг почувствовал, что его сканируют. Не рентгеном, не ультразвуком, а чем-то более глубоким, проникающим в каждую клетку, читающим его, как книгу. Это было не больно. Это было... интимно. Он положил ладонь на центральный символ. Спираль, напоминающую двойную спираль ДНК. Мир вспыхнул. Берг увидел. Не глазами, а всем сознанием. Он увидел Землю сверху. Как видят боги или спутники. Голубой шар, окутанный завитками облаков. Он увидел, как 34 миллиона лет назад над Антарктидой сомкнулся ледяной панцирь. И создатели машины – не люди, не гуманоиды, а нечто, для чего в человеческом языке не было слов. Отключили последний терминал и ушли. Не умерли, ушли. Дальше, к другим звездам, к другим проектам. Оставив Землю как лабораторию, засеянную жизнью, которая должна была развиваться сама. Эксперимент длительностью в геологические эпохи. Ладонь прилипла к поверхности, словно ее притянули изнутри. Берг дернул рукой, но пальцы не слушались, намертво впечатанные в теплый, живой материал граней. Он хотел крикнуть. Позвать Корфа, стоявшего в 3 шагах за спиной. Но горло перехватило. И вместо крика из легких вырвался только сухой, беззвучный выдох. Голубой свет ядра вспыхнул, залил все пространство вокруг, прошел сквозь веки, сквозь кости черепа, сквозь мысли. И Берг почувствовал, как пол уходит из-под ног. Ни падение, ни полет, нечто третье, для чего в русском языке не существовало глагола. Тело осталось где-то внизу, у грани додекаэдра, с раскинутыми руками и запрокинутой головой. Он знал это с абсолютной нечеловеческой точностью, как знают во сне, что спят, но не могут проснуться. Сознание вырвалось, распахнулось, и в ту же секунду мир вокруг перестал существовать, замененный другим. Он висел над планетой, не над нынешней Землей, над чем-то, что Землей станет через 34 миллиона лет, когда ледники сотрут память о зелени, а сухой холод превратит полюса в белые плеши. Сейчас планета внизу не знала холода. Она дышала, вся целиком, от экватора до полюсов, одним ровным, жарким, влажным дыханием. И это дыхание поднималось к нему прозрачными столбами испарений, закручивавшимися в спирали облаков. Антарктида. Он узнал контур, хотя тот сместился к северу, и повернулся, подчиняясь иной конфигурации тектонических плит. Никакого льда. Береговая линия, изрезанная заливами, утопала в лесах, которые покрывали материк от побережья до центральных возвышенностей сплошным неразрывным ковром. Деревья стояли так тесно, что сверху их кроны сливались в единую зернистую поверхность, темно-зеленую по краям и светлеющую к центру, где высота над уровнем моря увеличивалась, и хвойные начинали преобладать над лиственными. Нотофагусы, южные буки, стволы в два обхвата, с корой, поросшей толстыми подушками мха. Араукарии, раскинувшие ярусы жестких ветвей, как зонты над подлеском. Древовидные папоротники, поднявшие ажурные ваи на 10-метровую высоту. Все это жило, шевелилось, гудело. И Берг, снижаясь, услышал этот гул. Непрерывный, многоголосый хор насекомых, от которого воздух вибрировал, как мембрана. Он скользнул ниже, к просвету между кронами, где мелководная река несла коричневую торфяную воду через заболоченную пойму. На илистой отмели стояло животное. Берг не сразу понял, что видит. Существо размером с крупную свинью, с удлиненной мордой, короткими ногами и плотным бочкообразным телом, покрытым редкой бурой шерстью. Оно копалось в прибрежном иле, выуживая корневища тупыми лопатообразными зубами. Рядом в траве копошились двое детенышей, уменьшенные копии матери, сумчатые. Антарктический сумчатый травоядный, потомок тех линий, что расселились по Гондване, и жили здесь в тепле, пока их австралийские родичи дрейфовали на север. Существо подняло голову, посмотрело прямо на него маленькими черными влажными глазами, и Берг отпрянул, хотя прянуть ему, бестелесному, нет чего. Животное его не видело. Оно смотрело на тень облака, скользнувшую по воде, фыркнуло, тряхнуло ушами и вернулось к корневищам. Берга потянуло выше, на север, через пролив, который через миллионы лет станет проливом Дрейка, но сейчас представлял собой не широкую полосу мелкого теплого моря, усеянного островами. Южная Америка надвинулась зеленой стеной. Береговая линия шла иначе. Патагония, еще не высохшая, не выдутая ветрами до костей, лежала под пологом субтропического леса. Берг различил пальмы. Настоящие пальмы. На широте, где в его время росла только жесткая трава пампы, между стволами двигались тени, крупные, медленные, тяжелые. Он опустился и увидел их. Три животных на поляне, млекопитающие, каждый размером с носорога, но совсем иной конструкции. Массивные тела на толстых, столбообразных ногах, головы низко опущены к земле, челюсти методично перемалывают листву, обдирая нижние ветви кустарника. Астропотерии. Берг вспомнил название из палеонтологических каталогов. Южноамериканские громовые звери. Тупиковая ветвь эволюции, вымершая задолго до появления человека. Они поразили его не размером, не формой, а звуком. Низкий утробный рокот, который каждое животное издавало непрерывно, как мурлыканье кота, увеличенное в 1000 раз. Земля под ними вибрировала. Третье существо, самое крупное, повернуло голову, и Берг увидел короткий мясистый хоботок. Слишком короткий для настоящего хобота, но подвижный, ловкий, ощупывавший воздух, как палец слепого. Ноздри раздулись, животное втянуло воздух, и рокот на мгновение стих, потом возобновился тоном выше. Берг поднялся. Континенты поплыли под ним, как куски мозаики, не до конца собранной. Африка и Южная Америка стояли ближе друг к другу. Атлантика еще не раздвинула их на нынешнюю ширину. Индия уже впечаталась в Азию, и на месте столкновения вздымались молодые Гималаи. Правда, ниже нынешних, с округлыми вершинами, покрытыми лесом до самых гребней. Ни снега, ни ледников. Зелень до горизонта во все стороны, от подножий до перевалов. Азия дохнула на него жаром. Море Тетис, остаток древнего океана, еще плескалось там, где через десятки миллионов лет ляжет Средиземноморская впадина. Мелководное, теплое, кишащее жизнью. Берг видел темные пятна водорослевых полей, простиравшихся на сотни километров. И в этих полях, то тут, то там, выгибались округлые спины. Морские млекопитающие, разные формы, предки тех, кто через эоны станет китами и дельфинами. Они выныривали, выпускали фонтанчики пара и снова уходили в зеленую глубину. Он пересек Европу, сплошной субтропический лес, и вышел к Северной Атлантике. Гренландия, не белая, не ледяная, зеленая. Название, которое в его время казалось жестокой иронией викингов, здесь звучало буквально. Хвойные леса метасеквой и таксодиумов покрывали остров от берега до берега. На заболоченных равнинах, в густом парном тумане, паслись стада мелких лошадеобразных существ, не крупнее собаки, на тонких многопалых ногах. Эогипусы, лошади рассвета, еще не знавшие степей и копыт. Они двигались нервно, пугливо, вскидывая головы при каждом шорохе. И правильно делали. В тени на краю поляны, припав к земле, лежал хищник. Длинное гибкое тело, приплюснутая голова, лапы со втяжными когтями. Ни кошка, ни собака, что-то среднее. Ранний хищник, еще не определившийся с эволюционной специализацией. Мезонихид, возможно, или один из первых криодонтов. Берг не мог определить точнее, не мог спуститься достаточно низко, чтобы разглядеть зубную формулу. И эта невозможность отозвалась в нем резкой, горькой болью ученого, лишенного инструментов перед объектом всей жизни. Северная Америка, еще один мир, скалистые горы. Молодые, острозубые, с дымящимися вулканическими конусами вдоль Тихоокеанского побережья. Внутренние равнины, где через десятки миллионов лет раскинутся прерии, сейчас затоплены мелководным морем, которое рассекает континент надвое. По берегам этого моря, в полосе мангровых зарослей, копошились существа, которых Берг узнал по реконструкциям из музейных залов. Бронтотерии. Массивные, рогатые, с игрекообразным выростом на носу, похожим на рогатку. Они стояли по колено в воде, объедая побеги мангровых деревьев. И их шкуры, серые, в складках, лоснились от влаги. Рядом, на сухом берегу, длинноногая птица, ростом с человека, с крючковатым клювом, и голой морщинистой шеей разрывала когтями гнилую корягу, добывая личинок. Диатрима, нелетающий хищник, занявший нишу, которую позже отберут волки и медведи. Птица подняла голову, уставилась желтым, немигающим глазом в небо, и Бергу на секунду показалось, что она смотрит именно на него. Воздух. Он дышал этим воздухом, хотя дышать ему нечем. Густой, плотный, сладковатый от избытка кислорода, от гниющей органики, от цветения. Непрерывного, всепланетного цветения. Деревья цвели одновременно, не подчиняясь сезонам, потому что сезонов в привычном смысле не существовало. Разница между зимой и летом составляла несколько градусов. Вся планета жила в режиме вечного, позноапрельского дня, влажного, жаркого, неостановимого. И тогда он увидел первый механизм. На побережье Восточной Африки, там, где рифтовая долина только начинала рассекать континент, из-под полога леса поднимался столб голубого света, тонкий, едва заметный, как нить паутины на фоне неба. Берг приблизился. Лес вокруг источника отступал, образуя идеальный круг диаметром около 3 километров. Ни вырубка, ни гарь. Деревья просто не росли внутри периметра, словно их не пускала невидимая стена. Земля в круге покрыта низкой, стриженной, одинаковой травой. И посреди этой травы из грунта выступала конструкция. Дадекайдер. Небольшой, 15 метров в поперечнике. Верхняя часть выходила на поверхность, нижняя уходила в породу. Грани пульсировали тем самым голубым свечением, что и ядро на глубине 20 километров, только мягче, приглушеннее. Рабочий узел. Ретранслятор. Точка доступа. Берг поднялся выше и увидел их все. По всей планете, от полюса до полюса, голубые нити уходили в небо. 14 нитей. 14 точек, расставленных с геометрической точностью, образующих сеть, покрывающую планету как силовые линии кристалла. Одна в Антарктиде, одна в Сибири, одна в Исландии, где еще нет острова, только подводный хребет. И механизм стоит на дне мелкого шельфового моря, окруженный колониями кораллов. Одна на дне Тихого океана, в точке, которая через эоны станет Марианской впадиной, но сейчас представляет собой обычную океаническую котловину. Одна под Тибетским плоскогорьем. Одна там, где когда-нибудь туристы будут фотографировать гейзеры Йеллоустоуна, не подозревая, что фотографируют побочный эффект спящей машины. Сеть работала. Берг чувствовал это не глазами, а чем-то, для чего у него не находилось слов. Каким-то новым органом восприятия, подаренным контактом с ядром. 14 узлов обменивались импульсами, корректировали параметры, поддерживали атмосферу, гидросферу, магнитное поле. Не грубо, не топорно, тонко, как садовник, подрезающий лозу на 1/4 сантиметра. Чуть больше углекислого газа здесь, чуть меньше метана там. Микроскопическое усиление магнитного поля над полюсами. Незаметный сдвиг океанского течения. Планета-оранжерея, где каждый параметр выверен. Каждый процесс контролируется. Каждый вид существует, потому что ему позволено существовать. И Берг понял еще кое-что. Он увидел, или ему показали. Транспорт. Не красные линии на карте, а сами объекты. Тонкие, серебристые, вытянутые капсулы, поднимающиеся от экваториальных узлов вертикально вверх, за пределы атмосферы, и уходившие к орбитальным структурам, которые он едва различал на границе космоса, как россыпь песчинок в солнечном свете. Космические лифты, десятки лифтов, работающих непрерывно, поднимающих что-то с поверхности, контейнеры, капсулы, грузы, природу которых он не мог определить. Сбор. Тихий, методичный, бесконечный сбор чего-то, что производила эта планета. Урожай. Картинка дрогнула, смазалась. Берг почувствовал, как его тянет назад. Вверх. Прочь из этого зеленого, жаркого, безмятежного мира, где все росло, все жило, все цвело по расписанию, составленному не здесь и не для здешних обитателей. Последнее, что он увидел – астропотерий на южноамериканской поляне. Самый крупный из троих поднял свой короткий хобот к небу и затрубил. Низкий, тоскливый звук прокатился над лесом и затих. Животное не знало, зачем трубит. Не знало, что стоит на ферме. Не знало, что трава под его ногами растет ровно такой высоты и ровно такого состава, какие заложены в программу терраформирующего комплекса номер 7. Южноамериканский узел. Координаты -35 и 86. -63 и 14. Удар! Берг вздохнул. Воздух ворвался в легкие, жесткий, прохладный, пахнущий нагретым металлом и потом. Ладонь отлипла от грани до декайдра. Он стоял на мосту, на глубине в сибирской полости, и голубой свет ядра пульсировал ровно и спокойно, как пульсировал миллионы лет до его рождения. Михалыч держал его за плечи. Корв стоял рядом. Рука на кобуре, словно собрался стрелять в кристалл. «Андрей Николаевич!» – пробился сквозь звон в ушах голос Михалыча. «Вы 3 минуты не дышали! 3 минуты стояли столбом! Глаза закатились! Пульса нет!» «Я уже думал!» «Я видел!» – оттолкнул его руки Берг. Сел прямо на пол моста, свесив ноги над километровой пропастью. Его трясло. Зубы стучали так, что он прикусил язык и почувствовал вкус крови. «Я видел, как это работает. Всю систему, все 14 узлов. Планету, ту планету, которой она должна стать, которой она была. Что вы видели?» – присел рядом Корв. «Ферму», – ответил Берг. «Красивую, ухоженную, идеальную ферму. И урожай. Они собирают урожай. 34 миллиона лет назад они оставили сбор и законсервировали поле. А мы проткнули буром консервную банку, и автоматика решила, что пора начинать новый цикл». Он посмотрел на свои ладони. На правой, там, где кожа касалась грани, отпечатался рисунок. Этакая тонкая сеть линий, похожая на карту или на схему. Рисунок медленно бледнел, уходил, как чернила невидимки, и он вспомнил метку, крошечную, почти незаметную запись в логах системы. «Проект Панспермия. Статус активен. Наблюдение пассивное. Критерий завершения. Контакт с интерфейсом разумного аборигенного вида». Берг понял. Это не тест. Это порог. Барьер, который вид должен преодолеть, чтобы получить доступ к наследию. Они ждали, когда кто-нибудь из посеянных вырастет достаточно, чтобы найти машину, понять инструкцию и сделать выбор. И он сделал выбор. Свет погас. Берг стоял на площадке, мокрый от пота, тяжело дыша. Дерево изменило цвет. Из темного оно стало серебристым, и по его ветвям побежали новые узоры, гораздо сложнее, красивее, чем прежде. «Принято!» – сказала Настя, глядя на экран. «Протокол стабилизации запущен! Расчетное время выхода на целевые параметры – 18 месяцев!» «Полтора года», – подсчитал Корф. «Полтора года хаоса, пока система тормозит». «Нет», – покачал головой Берг. Он чувствовал странное спокойствие, какого не испытывал, может быть, никогда в жизни. «Полтора года адаптации. Климат будет возвращаться плавно, не моментально, а иначе шок убьет экосистемы. Машина умнее нас, Игорь Станиславович. Она учитывает переменные, о которых мы даже не подозреваем». «А что потом?» Ученый посмотрел вверх, на далекий круг неба в жерле провала. «Потом начнется самое сложное. Мы должны будем рассказать миру правду». Они поднимались молча. Платформа скрипела, тросы гудели. Свет додекаэдров на стенах медленно угасал. Машина переходила в спящий режим. Экономия энергию для главной задачи. На полпути Корф достал из кармана тот самый накопитель, который вынес из антарктической станции. Повертел в пальцах. «Знаете, Андрей Николаевич», — проговорил он, не глядя на ученого, — «когда мы бежали из Севера-4, я схватил этот диск не ради науки. Я думал о карьере, о докладе президенту, о том, как стану человеком, который принес России технологии богов». Он помолчал. «А сейчас я думаю о том, что внизу лежит машина, которая может за 1,5 года привести в норму то, что мы сами ломали столетиями. И первое, что мне пришло в голову, как бы не дать другим странам до нее добраться». «И?» Корф усмехнулся. Впервые за 8 месяцев это была не кривая, циничная ухмылка, а почти человеческая улыбка. «И я подумал, может, тот тест, о котором вы говорили, он действительно не для одного человека. Он для всех. Если мы спрячем машину, засекретим данные, используем знания только для себя, мы его провалим». Берг долго смотрел на куратора. «Вы удивляете меня, Игорь Станиславович. Я сам себя удивляю. Видимо, 8 месяцев в бункере с учеными – это заразно. Значит, рассекречивание? Не сразу и не все. Но да, конференция, ООН, совместный международный контроль. Я подготовлю доклад для президента с соответствующей рекомендацией». «Вас не снимут?» «Возможно. Но мне будет чем заняться на пенсии. Например, выучить язык инопланетной цивилизации». Платформа выскользнула из провала. Свежий, влажный воздух Сибири ударил в лица. Дождь прекратился впервые за месяц. Над верхушками гигантских папоротников, заполонивших тайгу, в разрывах облаков проступало вечернее небо. Закат окрасил его в багровые и золотые тона. Михалыч первым ступил на твердую землю, потянулся, хрустнув позвоночником. «Парни!» — сказал он, щурясь на небо. «Облака-то расходятся! Красиво!» Берг стоял на краю провала, слушая, как стихает подземный гул. Дерево внизу переходило в спящий режим. Его сияние ослабло до едва различимого мерцания. Машина работала. Тихо, незаметно, перестраивая потоки, давление, температуры, возвращая планету в привычное русло. Немгновенно, бережно, как хирург, накладывающий швы. У него на поясе зазвонил спутниковый телефон. Помехи, мучившие эфир 8 месяцев, ослабли. «Папа!» Голос казался далеким, с помехами. Но это был голос его дочери. «Папа, ты живой?» «Живой, Ксюш», — ответил Берг, и его собственный голос дрогнул. «Я живой. Я... Кажется, я закончил». «Что закончил?» Он посмотрел на провал, на небо, на папоротники, на Корфа, который говорил по защищенной связи с Москвой, на Михалыча, который молча курил свою самокрутку, на Рыбина, стоявшего и пялящегося в небо, на Настю и Фарида, которые сидели на краю платформы, болтая ногами, как дети. «Работу. Самую важную работу в моей жизни. Ксюш, я скоро приеду. Правда. На этот раз правда». «Обещаешь?» Он помедлил. 13 лет обещаний, которые он нарушал. Но сейчас... Сейчас было иначе. Потому что главная скважина была пробурена. Главная капсула вскрыта. Главная кнопка нажата. И впереди были не новые экспедиции, а долгая кропотливая работа по расшифровке наследия. Работа, которую можно вести из лаборатории, рядом с дочерью, рядом с нормальной жизнью. «Обещаю», — сказал он. И впервые за 13 лет был уверен, что сдержит слово. Закат догорел. Над Сибирью, очищаясь от аномальной дымки, поднялись звезды. Яркие, колючие, равнодушные. Где-то среди них, в непостижимой дали, создатели Демиурга занимались своими делами, не подозревая, или подозревая, что один из их экспериментов только что перешел на новую стадию. Под ногами, в глубине планеты, древняя машина шепнула в коде додекаэдров короткое сообщение. Оно ушло через антенны ветви, через ионосферу, через вакуум, со скоростью, которая была быстрее света, потому что использовала измерения, о которых земная физика еще не знала. Сообщение было простым. «Объект номер 3. Солнечная система. Третья планета. Аборигенный вид. Контакт с интерфейсом подтвержден. Решение оператора – стабилизация, сохранение. Рекомендация – перевод проекта из режима наблюдения в режим контакт. Ожидание подтверждения». Где-то издалека, очень издалека, пришел ответ.